Ну что, говори, Алёка. Добрый вечер. Какой вечер? Ты что, проснулся только? Так я что делал? Ты что с дурью маете? Ну, а что сразу? Вот вы не знаете, что я позвонил. Ты что дурью маете? Так вы не знаете, что я позвонил. Ты когда перестанешь сюда название? Ты знаешь, как ты мне надоел. Так в том-то и дело. Настоебенил. Я хочу извиниться перед вами. Со школы пришел? Сейчас спокойно. Друга ищешь, что ли? Спокойно. Выйди на улицу, сука, и выищи. Спокойно. Ебать тебе некому, блядь. Пошел нахуй. Я не... Ну, это и повредят просто.